Выставить Кельвелера вон? Бесполезно, все равно завтра вернется. Мэр знал это наверняка. Он впустил его в дом, зачем-то сказав, что жена уже спит, и Луи сел в кресло, которое ему молча указал хозяин. Кресло было таким же рыхлым, как его владелец, таким же оказался спящий на полу пес. Тут, по крайней мере, правило работало. Это был бульдог, крупный кобель, уставший гоняться за бульдожками и считавший, что дело свое он сделал. На этом его собачья служба кончилась, и не рассчитывайте, что он станет ворчать, потому что в доме чужой. «Похоже, ваш пес знает толк в жизни», — сказал Луи. «Если хотите знать», — ответил шевалье, устраиваясь на диван, — «он никогда никого не кусал и пальцы тоже не отгрызал». «Неужели никогда не кусался?» «Раз или два, когда был молодой, и то, потому что его раздразнили», — уточнил шевалье. «Ну, конечно», — согласился Луи. «Сигарету?» «Да, спасибо». Некоторое время оба молчали. Луи отметил, что враждебности между ними не возникло. Скорее, что-то вроде взаимной договоренности, покорности судьбе, терпимости. Общаться с мэром было приятно, он действовал успокоительно, сказал бы Ван Дузлер-младший. Шевалье был не из тех, кто делает первый шаг. «Я наведался в жандармерию Фуэнана», — начал Луи. «Мари Лакаста погибла, раскроив череп о камне». «Да, мы об этом уже говорили». «И все-таки у нее не хватает последней фаланги большого пальца левой ступни». Шевалье не вздрогнул, постучал по сигарете и на этот раз чертыхнулся вслух. «Быть не может». Пробормотал он: «В рапорте этого нет. Что за выдумки?» «Сожалею, шевалье, но в рапорте это есть. Не в том, который вы мне показали, а в другом, который за ним последовал. Медэксперт составил его в понедельник, и его копию выслали вам во вторник с пометкой «лично». «Да, я не уполномочен вести расследование». «А почему вы мне ничего не сказали?» «Да потому что я не получал этого рапорта. Минутку, дайте подумать. Наверное, он пришел в среду или четверг. В среду я был на похоронах Мари Лакасты, потом уехал в Париж. Потом сплошные заседания в Сенате до субботы. Я вернулся в воскресенье. А сегодня утром в мэрии вы не распечатывали недельную почту? Когда я пришел к вам, было почти 12. Мэр развел руками, потом выкрутил пальцы, но я пришел только в 11. У меня не было времени смотреть почту, и я не ждал ничего срочного. Бухту Панфоль чуть не затопило, и я занялся этим, пока жители не завалили меня жалобами. Эта бухта — настоящий капкан. Нельзя было позволять рыть в том месте. Но ради всего святого, не станете же вы в этом копаться? Не волнуйтесь, у меня много других дел, помимо затопленных бухт. Но мне казалось, что ваш рабочий день начинается в 9. «Мой рабочий день начинается с аперитива в кафе, и всем это известно. Вы думаете, что я видел рапорт и ничего вам не сказал? Так вот, Кельвелер, это не так. В 10 я спал, нравится вам это или нет. Я не люблю рано вставать», — добавил мэр, сдвинув брови. Луи наклонился и тронул его за руку. «Я тоже спал». Мэр достал две рюмки и налил коньяку. То, что Луи тоже оказался Соней, возвысило его в глазах шевалье. «Мало того», — прибавил Луи, — «я еще и днем сплю. В министерстве я запирал дверь, ложился на пол, а под голову клал толстый том Уголовного кодекса. На полчасика. Иногда я забывал убрать книгу, и никто не мог понять, почему я читаю законы на ковре». «Итак», — сказал мэр, — «что во втором рапорте?» «Как вы знаете, жандармы составили первое описание в воскресенье. Над телом прошло 5 приливов и отливов, оно было повреждено и покрыто илом и водорослями.